422 день. Плавание проходило относительно спокойно, если не считать какой-то нервозности членов экипажа, если быть точнее, то боцманской команды. Причиной тому была попытка пройти под парусами с попутным ветром. Но как-то все пошло не как всегда. И ветер оказался на удивление приличным по силе, и волна поднялась. Из-за прослабленных вант буквально через час похода под парусом разболтался и рухнул почти на рубку саринг. То-то было шуму, беготни и трехэтажного военно-морского мата. Разболтавшийся такелаж подтянули, паруса убрали и продолжили путь на соляре, а боцманская команда занялась салингом. Здоровенным куском бруса, что крепится к мачте. На рассвете второго дня, когда я уже из последних сил боролся со сном, показалась новая земля. Точка 1. Утопил я кнопку тангенты. Вызывает Аврора. Слышу тебя, здесь точка 1. Рад слышать тебя, Эрик. Твоя команда готова? Я тоже рад слышать, Сергей. Команда готова, но, к сожалению, у нас тут обстановка изменилась. Не сможем выйти вместе с вами. Что случилось? Исключительная нация опять мешает жить всем. У нас много беженцев с их острова. Есть проблемы с безопасностью. И сейчас каждый боец у нас на счету. Что-то серьезное? Может помочь? Справляемся. Шеф просил передать, что забросил на Лысый остров провизии. Вам, на всякий случай. Помощь точно не нужна? Справимся. Что ж, доложу капитану. Тогда проходим мимо вас. Да, Сергей, у нас тут... Мы на связи, в общем. Принял. Ответил я и отключился. Вот же, создала проблем эта исключительная нация. Ладно, надеюсь, обойдемся без Эрика и его команды. Сколько там времени? Еще час ждать окончания вахты. Чтобы не уснуть и провести время с пользой, занялся записями в вахтенный журнал. Попил кофе, что под утро принес в термосе Володя. И, наконец-то, наступило мое любимое время. Жать кнопку корабельного ревуна, оповещаю команду о начале нового дня. «Николаич!» – толкал меня Юра в плечо. «Иваныч зовет на мостик». «Угу». Я свесил босые ноги со шконки и потер глаза, неплохо выспавшись после вахты. «Времени сколько?» «Обед скоро». «Ого! А что там?» «Не знаю». Юра пожал плечами. «С палубы, насколько хватает глаз, кругом вода, а Иваныч смурной что-то, сопит, трубкой пыхтит». Я умылся, подтянул ремень с открытой кобурой ТТшника и, напялив свою парадно-выгребную бейсболку, что носил исключительно на Авроре, потопал из каюты. «Что у нас плохого?» – не дал мне закончить вопрос Иваныч. «Что?» – вопрос на вопрос ответил я и уселся на откидной стул, мимоходом глянув на приборы и поняв, что по курсу нет никакого крупного куска суши и тем более Сахалина. «Пустота, Серега!» Иваныч грыз мундштук трубки и смотрел вперед, не отвлекаясь на меня. «Еще 4 часа пилим на среднем ходу, и если ничего не будет отсвечивать на приборах, то разворачиваемся». «Понял?» Я кивнул и поболтал пустой термос. «Иди, обедай», — хмуро сказал Иваныч. «И твоя вахта. Я с тобой побуду». Бывало у нас с Иванычем такое не раз. Стоим оба угрюмые и смотрим на горизонт. Ничего и никого. Только невысокая волна да ветер, играющий такелажем, нас развлекают. Надежды на то, что в прибрежной зоне Сахалина что-то уцелело, были огромные. «Вот же переколбасило земельку-то! И Татарского пролива, судя по всему, больше нет!» Хмыкнул Иваныч через час молчаливого созерцания водной глади. Похлопал меня по плечу и добавил. «Ладно, бди, я в каюту. Все же подремлю, жара начинается». Вот и бдю, уж который час. Тихий океан или что тут теперь на его месте? Да то же самое, наверное, только теперь название полностью соответствует, так как раньше, до волны, эти воды были самыми беспокойными и опасными. А теперь Максимум 1,5 балла волна. Долгая, спокойная и тишина вокруг. А слабый ветер меж мачт будто поет реквием по миру, что был до волны. Судя по приборам, 400 миль уже от Сахарного прошли. И... «Береговая линия, прямо по курсу, расстояние 10 кабельтовых!» Практически прокричал я в микрофон громкой, когда на экране радара высветилась четкая линия и прибор два раза тревожно пиликнул. «Малый, вперед!» Хоть и сонным голосом, но сразу же ответил Иваныч в рацию. Сбавив ход, припал к биноклю, пытаясь разглядеть и сообразить, что же я вижу в паре километров впереди. «Что там?» Поднялся на мостик Иваныч. «Не пойму, вроде остров, большой, торчит над ним что-то, ферма какая-то, конструкция металлическая». Я пригляделся к надписи на одной из стен сооружения и прочитал вслух. «Курильская 3». «Похоже, что мы нашли буровую, с которой сорвало наш мандарин. Дай-ка». Иваныч потянул руку за биноклем. Пару секунд смотрел на объект, а потом утвердительно кивнул. «Ну, точно, буровая. Дай-ка». Иваныч деликатно так меня бортанул от штурвала и утопил кнопку громкой связи. «Юра, готовь команду». Приходилось прилично задирать голову, чтобы рассмотреть всю эту монументальную конструкцию, которая с небольшим креном, градусов в 10, опираясь на два понтона, возвышалась над каменным участком острова. К слову, не такого и большого, в длину километров 10, а в ширину не более 1,5. Сама платформа находилась на высоте порядка 20 метров. Самая высокая точка острова была на отметке 10 метров, а остров – почти ровное плато. Пятеро бойцов во главе с Юрой уже рассредоточились вокруг понтонов и осматривали территорию. «Но не томи, 22-й, что у тебя?» Не выдержал я и вызвал Юру, к которому по наследству перешел позывной Алексея. «Николаич?» Забыв про всякие уставы и субординацию, ответил тот. «Не поверишь, тут картошка, рядков, да десяток рядков, лестница веревочная, кустарная. Выше по опоре лестница штатная, железная, ржавая. Следы кругом так себе, выветрились. Тут это...» «Что?» «В десятки метров от грядок 3 могилы, каменные, кресты из труб». «Следов много?» Вылезая на открытый мостик, спросил я и одновременно с этим показал бойцу за утесом направление прицеливания. «Не особо, будто один человек ходил тут». «Что еще?» «Так, мусор всякий, бытовой, пустые банки консервные, упаковки. Ладно, мы наверх». «Давай, поосторожней там». «Принял». «С канала не уходи. Как на платформу выберешься, докладывай по ходу продвижения», — приказал я, вернувшись в рубку. «Принял». Я наблюдал в бинокль за подъемом абордажной команды по лестнице, что была закреплена к одной из опор понтона. И через 10 минут Юра доложил. «Мы в агрегатной. Установки какие-то. Куча хлама всякого железного». «Ну вот, имеешь ты, Сергей Николаевич, целую буровую платформу». Иваныч уселся в свой высокий капитанский стул, утопил прикуриватель и указал мундштуком трубки на буровую. «А что дальше? Что-то не слыхал я в докладах Макарыча и Михалыча о прибывших поселенцах, имеющих специальности, связанные с нефтянкой». «Ты это от нервов поговорить решил на отвлеченные темы?» «Ага». Иваныч раскурил трубку. «Что делать-то будем со всем этим?» «Вот сейчас абордажная группа осмотрит объект, а потом мы с тобой туда полезем, оценим приобретенные имущества и решим». «Генераторная, чисто. Идем дальше. Первый этаж жилого модуля. Заходим». 22-й. «Канале». «Ты что, устройство буровой знаешь?» — поинтересовался я. «Тут же подписано все. О, столовая». «Понял», — ответил я и присел рядом с Иванычем. Около 2 часов ушло у абордажной группы на обследование платформы, и доклад Юры был буквально следующим. «Не похоже, что тут нефть фонтаном била. В генераторной емкости под соляру, здоровенные, но почти сухие. 6 дизель-генераторов, больших. В жилом модуле бардак. Видно, что жили люди, но будто в спешке уходили. Все перевернуто, разбросано. Нет, каюта главного инженера в порядке. И такое ощущение... Что? Я даже привстал. Кажется, что кто-то отсюда ушел не так давно. Каюты осмотрели, чисто. Идем в столовую. Цивильно тут все. Столы, плиты на кухне, холодильники. Большие. Странно. Что? В холодильнике тут кое-что по мелочи, и тут холодно. В смысле, он работал вроде совсем недавно. Зря ты на вертолетку одного бойца послал, ответил я, видя, как по лестничному пролету пробежал силуэт. Я не посылал. Пиманов, Степашин, на вертолетку, живо! Юра, спокойно, приказал я, сам изрядно занервничав. Он наверняка тут с момента волны, не факт, что адекватен. Поделикатнее там. Принял. Этот человек вызвал у меня не только чувство глубокого уважения, но исходя из современных реалий и того, что произошло с нашим миром, он еще и остался человеком. Это был индус, самый настоящий, не заросший, как Робинзон Крузо на иллюстрациях из детской книги, а вполне себе приличного вида мужчина лет 40. Трехдневная щетина, аккуратно перешитая одежда под погодные условия. Да, худой, но не истощенный. И главное, сносно говорящий по-русски. Оказался он ни много ни мало, а каким-то международным инспектором по экологии, что прибыл в составе комиссии на буровую за день до волны. Мы с Иванычем оставили его в кают-компании, дабы не смущать и не стеснять, пока он ужинал. Винод Нанди, так он представился. От Юры ему, конечно, досталось, так как индус никак не хотел слезать с высокой надстройки рядом с вертолетной площадкой. Но Юра, естественно, полез за ним, отвесил пару тумаков, спустил вниз и доставил на Аврору. Винод был единственным, кто остался на буровой в живых. Из его рассказа стало понятно, что большая часть персонала успела покинуть буровую в спасательных ботах, прежде чем ударила волна. То есть, пока происходило землетрясение и буровую выталкивало вместе с участком морского дна все выше и выше, была паника, были травмы и увечья. Одних калечило падающим оборудованием, других смыло волной. Третьи погибли, выясняя отношения друг с другом, когда все уже успокоилось, и привычный мир изменился. Оставшись вчетвером, Винод, главный инженер и еще двое молодых ребят из Питера кое-как смогли наладить быт, найти общий язык и не выживать, а жить в новых условиях. На продуктовом складе и в холодильниках оставалось еще достаточно еды и воды, и они попытались наладить свою жизнь, ожидая спасения. Но, естественно, никто не пришел их спасать. Затем, когда стала заканчиваться вода, пришел второй виток паники. И на фоне личной неприязни студенты решили покинуть буровую, соорудив из бочек парусный плот. Произошла драка в процессе дележа провианта и драгоценной питьевой воды. Молодость одержала верх. Так Винод остался один. Была еще информация, которая стоила такого затратного и длительного перехода. Приведя себя в порядок, сытно поев и поняв, что ему ничто не угрожает, Винод поведал нам следующее. Несколько кораблей больших рано утром подошли к острову и встали на рейд. Хорошо, что я привык рано просыпаться и заметил их. Что за корабли? Вообще, я сразу спрятался. Сначала решил выяснить, кто это и как и у них намерения. Винод отпил чай и с удовольствием прикрыл свои близкопосаженные глаза с черными кругами. Это были американцы. А корабли – один военный, второй – большое круизное судно, третий – танкер. А тот, что военный, большой? Какое вооружение? Нахмурился Иваныч. И откуда пришли? С востока пришли. А военный корабль – я не специалист, но корабль большой, самолетами. Иваныч приподнял бровь, поскреб щетину и уточнил. Авианосец? «Да, так их называют, точно!» – кивнул Винод. «Почему же они ушли? Тут же нефть!» Я встал из-за стола в кают-компании, подошел к иллюминатору и внимательно осмотрел горизонт. «Нет нефти!» Индус развел руками и как-то странно улыбнулся. «Как нет?» В один голос спросили мы с Иванычем, а Володя аж вылез по пояс из раздаточного окна. «Я думаю, что-то случилось там», — Енот указал пальцем вниз. «Это стало известно после катастрофы. Военные и те, кто с ними были, тоже расстроились. Вертолет несколько раз делал рейс и привозил людей. Они 3 дня изучали документы, что вели специалисты Буровой. Я подслушал, они решили вернуться сюда позже, когда найдут пригодную для колонизации территорию. Здесь много ценного оборудования. Потом они все уплыли на юго-запад». «Вот так вот, Серега», — вздохнул Иваныч, заметно опечалившись. «Да и я, если честно, расстроился сильно». «Сколько времени прошло с того момента, как они ушли?» — вздохнув, спросил я. 5 дней. Да, 5». «Но если мы с ними не встретились по пути сюда, значит, они ушли не в нашу сторону», — крепко задумавшись, сказал Иваныч, а потом добавил. «Пока не в нашу». В таких случаях говорят, что по спине пробежал холодок. Но куда там? Меня словно из ледяного душа окатило. «Пригодную, значит, для колонизации территорию?» Иваныч нервно стал отбивать частую дробь мундштуком трубки по столешнице. Винот тоже молчал с минуту, глядя то на меня, то на Иваныча. А потом сказал: «Знаете, Сергей Никол... Нео...» Виноду с трудом давалось выговорить отчество. «Просто Сергей», — махнул я рукой. «Я особых симпатий к американской политике не испытываю. Более того, вы уверены, что это американцы? У них плохой английский». Улыбнулся Винот и изобразил пальцами кавычки. «У них американский язык». «А, в этом смысле». «Мои родители дали мне отличнейшее образование. Я закончил Кембридж. У меня докторская степень и 10 лет преподавал сам. И жил в Англии. Только последние 3 года перед катастрофой перебрался в Австралию, где и занимался важными экологическими программами в Мельбурнском университете». «А где вы так хорошо научились говорить по-русски?» «Моя жена». Винот опустил голову и стал теребить пуговицу рубахи. «Ее ребенком увезли из Казахстана, когда закончилось стоячее время». «Хм, период застоя», — хмыкнул и уточнил Иваныч. «Верно, она из этнических немцев, что там проживали. А познакомился я с ней уже в Мельбурне, в университете. Лида — профессор лингвистики». «А что относительно ваших выводов о случившемся?» «Это только гипотеза». «И все же». «Можно?» Винот указал на свой ежедневник, что лежал на столе. «Да, конечно». Я раскрыл ежедневник на чистой странице и протянул ему карандаш. Схематично изобразив 2 полушария, Винот провел линию нового экватора и начал говорить. «Учитывая положение звезд, я склонился к тому, что это выглядит теперь так. А то, что в сутках теперь около 36 часов, говорит о том, что вращение Земли замедлилось». Винот посмотрел на меня и Иваныча. «Это нам понятно уже давно». Иваныч сел рядом с ученым. «А понятны ли вам и последствия таких изменений?» «Нет», — честно ответил я. «Атмосфера и мировой океан. Воды мирового океана и атмосфера отошли к полюсам». Винот заштриховал на полюсах, а потом ткнул карандашом в линию экватора. «А здесь, на экваторе, возможно, и нет теперь никакого океана. И воздух разряжен настолько, насколько он был разражен до волны в Гималаях на высоте 8 километров. Теоретически это должно иметь просто апокалиптические последствия. Колоссальные изменения в геосфере. Однако все немного иначе, насколько можно наблюдать». «Да уж», – почесал я затылок. «Мне это тоже жутко интересно». Иваныч стал набивать трубку. «Но я предлагаю вернуться к этому разговору позже. А пока жопой чую. Надо на самом полном пилить до новой земли. предупредить Эдуарда Яковлевича и домой, готовиться к неприятностям». «Чует что?» – завис Винод. «Согласен», – кивнул я, не обращая внимания на трудности перевода, и вызвал по рации Василия. Спустя час, когда Винод в сопровождении Юры вернулся с платформы, где он собрал кое-какие свои вещи, мы взяли курс на новую землю.